В углах имелись площадки для противоштурмовых орудий, обычно укрытых в блиндажах под брустверами. Скалистое дно дворика было лишь спланировано землей, с тыловой стороны он прикрывался невысоким земляным барбетом, являющимся запасной тыловой позицией внутри форта. На брустверах стояло несколько часовых, у пушек сидели артиллеристы. Прапорщик прошел к площадке для противоштурмовых орудий и осторожно выглянул наружу. Прямо за рвами форта, у самых проволочных заграждений, виднелись линии японских траншей. От них в тыл зигзагами шли ходы сообщений. Вправо за батареей литеры «Б» синело море, влево внизу велось приспособленное к обороне полотно железной дороги. Над ней навис тяжелый массив, увенчанный фортом номер 3. — Вы бы, ваш брат, сховались, — обратился к прапорщику один из часовых. — Не равен час, японец подстрелит. В подтверждение этих слов мелкий снарядик с шуршанием, похожим на шелест воробьиных крыльев, упал во дворике и негромко разорвался. Прапорщик вернулся в каземат Рязанова. Здесь он нашел Рашевского за стаканом чая, беседующего с капитаном и двумя молодыми офицерами. — Знакомьтесь, Сергей Владимирович, ваши будущие соратники по минной войне, прапорщик Берг и поручик Дебогорий Макриевич. Берг, румяный, рыжеватый блондин из немцев, приветливо встал навстречу. Поручик, чуть кивнув своей волосатой головой, ограничился пожатием руки. Он сразу не понравился Звонареву манерой держаться, скрипучим, монотонным голосом и неприятно шепелявой речью. Договорились, что через день артиллеристы со Звонаревым примут участие в рытье минных галерей. В таком случае завтра я нанесу визит морякам в порт, постараюсь повидать самого адмирала Григоровича и с помощью Белого и Кондратенко раздобыть паровой котел, машину, динамо и нужную электрическую аппаратуру, — решил Звонарев, поднимаясь с Рашевским из-за стола. Они благополучно миновали мост и направились вдоль китайской стенки по направлению к батарее литеры «Б». Пройдя с версту, офицеры оказались на Куропаткинском люнете, батарее 6-дюймовых полевых мортир. Пушки стояли совершенно открыто за невысоким бруствером. — Ну так ставить мортирную батарею — просто преступление, — возмутился Звонарев. — Отчего бы ее не отнести сожжение на 20 в тыл? Врыть орудие глубоко в землю и полностью использовать крутизну мортирной траектории. — Не собираетесь ли вы перетащить и эту батарею, как саперную? — улыбнулся Рашевский. — Готов немедленно заняться этим. — Пылко ответил прапорщик. — Ах, жаль, что вы так поздно появились в Артуре. Год тому назад здесь еще ничего не было построено. Тогда ваши фортификационные таланты развернулись бы полностью, — шутил Рашевский. Но переделывать надо чуть ли не всю крепость, что сейчас, конечно, невозможно. За Куропаткинским люнетом они распрощались. На следующее утро под проливным дождем прапорщик через весь Артур шагал в управление артиллерии. Пелена дождя закрывала город и гавань от взоров японцев и мешала обстрелу. Каскады воды, низвергая с окружающий город сопок, неслись к гавани, заливая тротуары и мостовую. Спасаясь от дождя, Звонарев завернул в сводный госпиталь. Подойдя к длинному одноэтажному зданию, он спросил в вестибюле о Варе. Ждать пришлось довольно долго. Наконец Варя появилась. Она была сильно утомлена и без стеснения все время зевала. Я не спала две ночи, — объяснила она. К нам перевели много тяжело раненых из других госпиталей. Беспрерывно идут операции и перевязки. Раздам лекарства и уйду. Подождите меня. Через четверть часа они вместе вышли из госпиталя. — Зайдем по пути в Мариинскую больницу проведать Сахарова, — предложила Варя. — Он будет очень рад. Миновав площадь, они подошли к большому двухэтажному зданию готической архитектуры, на главном фронтоне которого красовался большой красный крест. Варя провела Звонарева до просторной светлой палаты на 4 человек. В одном из больных прапорщик узнал Сахарова. Капитан сильно осунулся, пожелтел, лицо заросло густой щетиной полуседых волос, Глубоко ввалившиеся темные глаза лихорадочно горели. — Весьма рад видеть, — оживился Сахаров. — Не подаю руки, чтобы не передать заразы. Как мило с вашей стороны навестить болящего старика. — Вы получаете диетическое питание? — сразу приняла докторский тон Варя. — При лечении брюшного тифа главное — строгое соблюдение диеты. Это необходимо для поддержания сил. — Пока что у меня есть все, за исключением хорошего сердца. Оно износилось раньше времени. Варя взяла скорбный лист, просмотрела температурную кривую, ознакомилась с назначением. Сахаров пытливо следил за выражением ее лица. — Ну, насколько я понимаю, все идет вполне нормально. Даже сердечные лекарства назначаются вам в умеренных дозах, значит, особой надобности в них нет, — проговорила девушка, заметив взгляд капитана. Лицо больного просветлело. — Мне тоже говорили, что тиф в самой легкой форме, авось и мое сердце выдержит. Ни минуты в этом не сомневаюсь. Я принесла вам кизилового варенья. — Не знаю, как и благодарить вас за ваше внимание ко мне, — растроганно ответил больной. — Что нового на фронте? Звонарев сообщил о положении на фронтах, о планах обороны. — Электропровод есть у моряков в порту. Я недавно сам им продал. Сейчас черкну Григоровичу записку. По старому знакомству он должен помочь моему другу. На прощание Звонарев пожал сухую и горячую руку капитана, а Варя обещала навещать его ежедневно. — Не знаю, как и чем смогу отблагодарить вас обоих по выздоровлении. Во всяком случае, свадебный подарок за мной, — обещал Сахаров. — Ой, что вы, мы об этом и не думаем, — за себя и прапорщика ответила девушка. — Если сейчас не думаете, то скоро додумаетесь. Со стороны-то виднее. — Я прошу вас, милая Варя, позвольте мне так называть вас, зайдите в мою контору, тут, напротив, около мельницы, и передайте эту записку господину Шубину. Он у меня является главным доверенным лицом во время моей болезни, — попросил капитан. — С большим удовольствием. Немедленно побываю там, — ответила девушка. — Врачи говорят, что Сахаров совсем плох, у него никуда не годное сердце, — шепнула она прапорщику, когда они вышли из палаты. — Интересно, что он написал? И она развернула записку. На ее лице выразилось полное разочарование. На бумаге было нарисовано несколько иероглифов. Надо попросить кого-нибудь ее прочитать, — сказала она. — Этого еще не хватало. И, отобрав записку, Звонарев спрятал ее. Шубин оказался пожилым человеком с круглыми черепаховыми очками на носу. Он рассыпался в любезностях и сообщил, что все распоряжения Сахарова будут немедленно исполнены. — А о чем он пишет? Я все хотела понять, что эти значки обозначают, и не могла, — улыбнулась Варя.